Глава 11. Ночью от дневного тепла не осталось и следа. Соорудив из еловых веток шалаш, накрывшись ими с головой, Олден и Сара прижимались друг к другу, дрожа всем телом от холода. Только не спать, только не спать. Несколько раз они выходили, чтобы размять кровь по телу. С нетерпением смотрели в ту сторону, с которой должно появиться долгожданное солнце. Но когда настало утро, сил не осталось. Глаза слипались, ноги не слушались. Они шли наугад, только примерно представляя, где находится. Олден охотился тут с друзьями, и район знал неплохо. К полудню удалось выйти на какую-то дорогу. Еще через пару километров телефон начал ловить сеть, но от усталости и изнеможения не получалось даже порадоваться как следует. «Дай, дочка». Олден забрал у нее телефон, открыл карту, что-то долго изучал, вращаясь из стороны в сторону, хмурил брови, бормотал себе под нос одному ему понятные фразы. «Нам туда». Идти оставалось всего пару часов. «Погоди, не могу». Сара опустилась прямо на землю посреди дороги, защищенной с двух сторон многовековыми елями, и закрыла лицо руками. Она хотела заплакать, но слез не было. Она не знала, что чувствует, не понимала, хочет ли вообще возвращаться домой, где ее никто не ждет. Где у нее не осталось сил что-то изменить. «Пошли, дочка». Тяжелая рука легла на плечо, цепкие пальцы перехватили ее руку, подняли с земли. Они добрались. Дома у Олдена оказалось тесно, но уютно и тепло. Старик, да не был он стариком, начал суетиться, куда-то убежал, неожиданно будто помолодев лет на 20. Принес еды, накрыл на стол, достал дрожащими руками полупустую бутылку водки, налил немного в стакан и подвинул ей. «Пей». «Я не пью», — поморщилась девочка. Видя постоянно мать-алкоголичку, Сара не испытывала ни малейшего желания пробовать и жутко боялась превратиться в нечто подобное. «Пей, это лекарство». Противная прозрачная жидкость обожгла язык, спустилась по пищеводу, разъедая его словно кислотой. Сара открыла рот, тяжело задышала, безумными глазами поискала, чем можно потушить этот пожар, схватила из рук старика кусок хлеба, щедро смазанный сливочным маслом, запихала себе в рот целиком, взяла со стола бутылку газировки, выпила половину и только потом смогла расслабиться. Подействовала. Щеки раскраснелись, внутри растекалось тепло. Напряжение последних дней потихоньку отпускало, оставляя место только легкой грусти после смерти Энди. «За тобой есть кому приехать?» Олден, только что осиливший целый стакан, размяк, развалился на стуле. Глаза у него закрывались. На обветренных, в клочьях, сухой коже губах сияла улыбка. «Нет, у нее никого нет. Некому рассказать о том, что произошло. Может, в полицию?» Девочка сразу отмела эту мысль. «Если пойдет к властям, те узнают, что она живет одна, и отправят в приют». «Ну уж нет». «Можешь остаться у меня», — пробормотал Олден. «Сегодня. Завтра найдем машину. Тебе надо поспать». «Надо поспать». Только сейчас Сара осознала, насколько устала. Голова раскалывалась, стертые в кровь ноги ныли. Ей постелили прямо на кухне, на небольшом раскладном кресле. Сам Олден ушел в комнату, прихватив с собой бутылку. Сон не шел. Сара раз за разом перебирала минувшие дни и не могла поверить, что все это могло с ней произойти. Какой-то бред. Может, ничего этого не было? Не было ни синего пикапа, ни заброшенного поселка, ни горы трупов. Может быть, она ехала мимо этой деревни, попала в аварию и только-только вышла из комы? «Это только сон?» — прошептала девочка с надеждой, подорвалась и побежала в коридор, где стоял, прислоненный к стене, перегораживая почти весь проход, ее рюкзак. Одежда, банка с тушеным мясом, пара бутылок воды, колючий плед в красно-зеленый ромбик. Под ними лежала книга, подписанная Томом Чепменом. «Это же сон?» Слезы полились из глаз. «Можно, никто не видит. Наедине все можно». Девочка уснула сразу, как только голова коснулась пахнущей чужим телом подушки. Снова снилась мать, но в этот раз в образе маленькой девочки у новогодней наряженной елки. В руках кукла, на плечах любимое голубое платье. Она танцует, смеется, что-то быстро рассказывает. Берет Сару за руку, словно они близкие подруги, ведет к себе в комнату, показывает дневник, украшенный звездочками, и говорит. Утром Сара проснулась от звука работающего за окном двигателя грузовика. Олден сумел найти машину, как обещал, и теперь стоял в дверях, не решаясь ее разбудить, чтобы проводить до дороги. Он был хмур и неприветлив, но зато смотрел на нее без знакомой жалости в глазах. Наоборот, словно чего-то ждал. Но чего? Сара накинула на плечи рюкзак, молча выскользнула из дома, даже не попрощавшись. Боялась опять разреветься, как какая-нибудь плакса. В грузовике ждал бородатый мужчина, почти точная копия Олдена. Он улыбнулся, протянул крепкую руку, помогая разместить на заднем сиденье рюкзак. Нелепо пошутил. «Грибы везёшь?» Заржал сам со своей шутки, открыл окно. «Эй, Дэнни, скоро вернусь, с тебя должок». «Дэнни, почти Дэниел», — подумала некстати Сара и помахала рукой на прощание. «Скоро она будет дома».